Решившись, он вызвал с ней Пайгрюма, а также Пивза, энергетического паразита, которого он подсадил в замок лично. Когда тот прибыл, директор редким артефактом астральные путы связал полтергейста и начал объяснять, что хочет получить от своего верного паразита. «Я хочу, чтобы ты слился с серой дамой, призраком Коктеврона, но ты не должен поглощать ее, наоборот, помоги ей захватить твое тело. Я же клянусь тебе своей магией, что из остатков твоей сущности соберу тебя вновь и после этого отдам тебе на съедение всех остальных призраков в замке. Ты услышал меня, ты понял меня, отлично, действуй». Лилия Грей, великолепная принцесса Мальты, как ее называли в Академии Лючии все 3 года ее учебы, была зла. Ее уже как год продавали как какой-то товар. Многочисленные кандидаты в женихи вызывали лишь отвращение и презрение. У многих из них кроме родословной и не было ничего. Ни красоты тела, ни гордости, ни ума, ни чести. На богатство она не претендовала, сама могла уже в немалой степени себя обеспечивать. В конце концов, целитель она будущее или кто, а целитель бедным никогда не будет, если сам этого не захочет. Но вот хотя бы минимальным требованием хорошего мужчины эти соискатели ее руки должны были бы обладать. Ну, хотя бы как вот тот черноволосый паренек, пускай и явно моложе ее на пару лет, но как минимум уже неплох. Спортивное, хотя нет, излишне костлявое и худое телосложение, что тоже нехорошо, ведь всего должно быть в меру, но это хоть в отличие от ожирения, можно объяснить внешними факторами. А вот красивая рожа. Ну, мало кто мог похвастаться даже этим, не говоря уж о лице, в общем это уже плюс. Особенно завораживают колдовские зеленые глаза. Да и улыбался он ласково, по-доброму, как и положено ребенку, а не как похотливая тварь мужского пола. Плюс знание этикета, когда ожидаешь, пока задумавшаяся девушка не обратит на тебя свое внимание. «Ой, извиняюсь, я не обратила на вас внимания. Можно узнать, кто вы и что делаете в саду моей семьи?» Ну, немного сумбурно, но уж точно не оскорбительно, для большинства мужланов хватит и этого. Однако этот мальчишка удивил ее. Слегка улыбнувшись, он склонился в классическом аристократическом поклоне и, не распрямляя спины, начал представляться. «Здравствуйте, уважаемая леди. Мое имя Гарольд де ла Фей Гриндевальд Поттер. Я прибыл сюда для разговора с миссис Грей о нашем браке. Мне сказали, что вы гуляете по саду, вот я и отправился искать вас». От изначального классического приветствия осталось только начало, но и так неплохо. «Он первый мой кандидат в женихи, который не обделен умом и не противен глазу. Хотя для окончательных выводов рано. Вот герцог Рион тоже был мил на внешности, ловок на язык, и не только. Застав на следующий день его со служанкой в одной постели, она недели две полыхала тьмой и яростью, полностью оправдывая весьма мрачную репутацию рода, а того герцога отец выставил в тот же день. Так что его надо проверить, пускай этот мальчишка в силу возраста и вряд ли сможет повторить за тем уродом, но вот еще чего-нибудь неприятное учудить в соответствии с его возрастом. Ну как, например, тот малолетний говнюк из Неаполя, укравший всю ее одежду кроме подкинутого им костюма горничной, это не помешает. Так что ушки на макушке, ласки в голос и вперед, на охоту за очередным женихом. И мне очень приятно познакомиться с вами. И спешу вас обрадовать, вы нашли меня. Я леди Лилия Грей. Может, мы пройдем вон в тот тенечек и обсудим все, что касается возможного брака между нами. Вы ведь согласны, что говорить о скучном лучше в тени? Улыбка слегка разогнувшегося мальчишки почему-то заставила сердце пропустить удар. Да ну, неужели хоть кто-то заметил ловушку в корнях того дерева? А этот паренек может оказаться интересным, прямо как Алехандро, и ей до сих пор жалко, что его отравили неизвестные гады. Вот уж кто был действительно достойный ее руки жених. Я совсем не против немного посидеть в тени, особенно рядом с прекраснейшей из встреченных мною на острове девушек, но предпочел бы уединиться в беседке, а не располагаться напротив пешеходной дорожки. Мало ли, кто может пройти по ней. Ух ты, пускай и лесть, а приятно. А особенно интересно его ненавязчивое пожелание избежать тайной ловушки. Отчего бы и не в беседке посидеть, но тогда с вас честные ответы на мои вопросы. У благородной госпожи есть вопросы? Хм, даже не знаю, о чем бы мне хотелось не расспросить столь юного господина. Я ведь совершенно не знаю вас. Не знаю, кто вы и что вы любите, чем живете и кто ваши родители, чем хотите заниматься и в какую школу ходите. Я ничего не знаю о моем предполагаемом женихе, в то время как меня вы, скорее всего, знаете, так как говорили с моей матерью, отцом, дедом, КХМ. В общем, вы же не против, если сначала вы немного расскажете о себе, а уж затем я дополню известное вам? Немного сбившись от вида отреагировавшей на ее слова ауры этого странного волшебника и значения того, что с ним разговаривали не родители, девушка продолжила внимательно отслеживать любые реакции женишка. И снова эта его чарующая детская улыбка. «Моя история немного грустная и абсолютно лишена романтики. Я англичанин, родившийся во время гражданской войны. Моих родителей убил английский темный лорд, убил лично. А затем, по официальной версии всей Англии, эта темная тварь погибла от моей руки. Тогда мне был всего один год, и забавно, что все поверили, что я в таком возрасте смог убить не просто взрослого обученного мага, а одного из сильнейших темных магов всего поколения. Затем был фарс, меня отправили к моим единственным родственникам, правда, только по материнской линии единственным. И самое главное, что эти родственники были маглами, ненавидящими магию маглами. Знаешь, после 11-летней жизни у них я отлично могу заменить эльфа-домовика, возможно, что даже двух, если постараюсь». Слушая мальчика, Лилия все больше приходила к определенной мысли. Все, что он говорит, это неправда. Он просто не может. Он же явно имеет внутренний стержень. Он гордый и своевольный мальчик. Таким невозможно вырасти магу среди маглов. А мальчик тем временем продолжил. Затем был первый курс английской школы магов Хогвартса, где меня трижды пытались убить, один раз отравить, и окатывали морем презрения и ненависти каждый раз. Как только я выходил в рваной и поношенной одежде из спальни, единственной одежде, что у меня была, плюс в друзья мне подсунули полного дебила, ненавидящего меня, а в начале летних каникул меня и вовсе похитили для проведения одного очень темного ритуала, в ходе которого я застрял неизвестно где на очень долгий срок, правда, именно там я и выучил магию, этикет, фехтование и еще много что, начиная с редких и уникальных магических систем и заканчивая новыми родственниками. Фактически, я попал в своеобразную ловушку времени, где хранились потерянные знания и утерянные артефакты. Знаешь, именно этим похитителям я благодарен больше всего, за то, что они сделали меня таким, какой я есть сейчас. Это ведь все невозможно, правда? Причем самое любопытное, что после того, как я из того места вырвался, оказалось, что меня не было всего лишь около часа. После этого я пошел к гоблинам в Гринготтс, где оказалось, что на мне куча магических родов висит на возрождение. Поэтому я сейчас и ищу невест, нет, жен, и трех я уже нашел. Они прекрасные девушки, милые и добрые, которые, посмотрев на мои обстоятельства, согласились на гарем. Ты ведь знаешь, как передается магическое наследие. Она затуманенно кивнула. Гарем у такого мелкого мальчишки, это что за ерунда? Да и почему тогда дед? Он же не серьезно назначил его очередным женихом. Ведь иначе получается, что глава ее рода фактически предлагают вступить в гарем этого мальчишки. В ее душе потихоньку поднималась сильнейшая волна злости и гнева. Да как они смеют? Так вот, я категорически не хочу делать своих девушек свиноматками. Это ведь даже за всю жизнь одной девушке будет трудно родить 72 ребенка. Сколько детей? А причем, стоп, он говорил о магическом наследии, а для него требуются дети. Картинка в ее голове сложилась. Этот паренек наследник многих магических родов, и чтобы передать родовую магию нужно не меньше 6 детей, это полностью объясняет необходимость для него в гареме. Как-то разом вся злость и раздражение вышли из нее, а на их место пришел азарт и задор, буквально толкающий ее к шутке. Тем более, что помолвка это не свадьба и отменить ее ничего не сможет помешать, а вот увидеть выражение лиц родителей и деда, когда они узнают, на ком и при каких условиях она согласилась на помолвку. О, это будет бесценно, я согласна, поэтому прошу, будь моей. А, ты что-то сказала? Извини, я не. Я согласна стать твоей невестой, придурок, не заставляй меня усомниться в своем решении. И вообще, пошли к отцу, он будет страшно рад, что наконец-то я выбрала себе жениха. И, схватив мальчишку за руку, Лилия повела его во дворец. Что ж, папочка и дедушка, посмотрим, в каком вы будете шоке от моего выбора. Хи-хи-хи. Смотря на вышедших из его кабинета детей, которые уже завели разговор о чем-то, лорд Грей все еще был в шоке. Как он это сделал? Как какой-то мальчишка смог прийти и уговорить его внучку, отшивающую всех выбранных им кандидатов, а то и избивающую их, войти в его гарем? Он не понимал этого, совсем не понимал. Но пленка, снятая домовиками, и ее собственное слово, данное ему несколько минут назад, убеждали его, что это не галлюцинация и не иллюзия. «Прах, что ты думаешь об этом Гарольде?» Возникшая за его спиной тень магической сущности была одной из тайны предметов гордости рода Грей, а также непревзойденным магическим разведчиком и шпионом. Опасен, даже очень опасен, умен и хитер, примерно представляет себе свои ближайшие цели и пути их достижения, имеет глобальные цели на всю жизнь, магически. Не знаю, от него так и веет высшей магией, но вот определить ее я не могу. Физически и психически здоров. Правда, остаточные следы очень сильных проклятий и неврожденных патологий остались, но примерно до конца этого месяца исчезнут и они. Мой вывод. Пускай забирает вашу внучку. Это принесет роду Грей только пользу. Хаем, ты так думаешь? Тень высшего духа перевела свой взгляд от уже вовсю ругающихся детей на северо-запад в сторону Рима и Ватикана и, вздохнув, закончила свои выводы. Да, грядут великие перемены. Мы чувствуем внимание богов, направленное на этот мир. Боюсь, в этот мир снова может вернуться инквизиция и религиозные ордена, а это в нынешней обстановке сулит новую мировую войну, но на этот раз исключительно против магов и магических рас. И этот мальчик, я чувствую, он сможет помочь нам преодолеть ее и другие трудности. Поэтому не отказывай ему в его небольшой просьбе, тем более, он уже смог зацепить сердце твоей внучки. Пускай она этого и не признает даже самой себе, и ее слово сейчас больше отдает шуткой. Лорд Рода удивленно перевел взгляд на этого щуплого паренька и еще раз удивился. Ну вот как, каким образом ему удалось то, что не смогли другие? И почему именно ему? Ведь даже и другие мальчишки и вполне самостоятельные юноши получали от нее отказ. А тут, вот основные вопросы, крутящиеся в его голове. А затем великий аристократ, уже полвека управляющий Мальтой, собрался и начал обдумывать всю информацию, который поделился с ним прах, а также, что сделать и какие выгоды можно получить от этой инсайдерской информации. Ведь все, что он делал, в конце концов, он делал для укрепления своего рода. Ну, вот и Альпы. Сутки, проведенные на Мальте, была на диво плодотворными. После полноценного брачного контракта с Лилией и договора о мире между нашими родами, мне удалось еще и о многом договориться, многие планы запустить с этим воистину перерожденным из леса, главой рода Грей. Хотя поистине важными я считал всего три задачи. Во-первых, это поддержка роду Вальхин, на которых начал оказывать изрядное давление сам магический парламент Германии с целью получить в руки рецепты волчьих зелий. Да и остальные магические страны также выказывали явный интерес к данной разработке, поэтому помощь немецкому роду от фактически властелинов, пускай и небольшого, но самостоятельного государства Мальта, была крайне важна. Во-вторых, это была помощь в распространении и изготовлении интеркомов, которые я постепенно собирался сделать одним из обязательных магических атрибутов, вроде волшебных палочек. И, в-третьих, было заключено соглашение о наблюдении мальтийских магов за Ватиканом и Меккой, а также оповещение меня обо всех странных и необычных событиях в этих городах религии. В общем, за всего сутки на Мальте я решил огромное количество важных задач. А вот теперь передо мной предстали снежные Альпы, и уже напротив темного зева пещеры ждали меня нелюдимые гоблины, обожающие только деньги и власть. Через 2 часа пути, после того, как мы зашли в эту явно естественную пещеру, я стоял и сравнивал палаты великого короля гоблинов этого мира и моего старого мира. Пока победителем, на мое удивление, выходили местные. У них явно было больше янтаря и небесно-голубых сапфиров с кровавыми рубинами, чем у того короля, по крайней мере, вот того яркого цветочного склона горы на правой стене, превращенной в искусное мозаичное панно из драгоценных камней, я не помню. Великий король золотых и серебряных покоев, хрустальных пещер и медных гротов, сверкающих копией белокаменных банков хрязь Поражи III. Приветствуем, короля всех истинных гоблинов. О, наконец-то, а то, помнится мне, что уже в палатах гости короля не ждали, а мы тут уже 10 минут его ждем. Или это как спанно, разные миры, разные правила. Так, легкий поклон при появлении короля и прямой взгляд на его медальон на груди. Кроме того, что так принято, просто было приятно смотреть на одно из самых красивых украшений в мире. Сверкающий радужными переливами алмаз чистой воды в окружении белого золота, даже без магии смотрелся великолепно. А с многочисленными наложенными чарами и рунами он и вообще сверкал, словно миниатюрная звездочка. «Ваше богатейшее величество, Я рад находиться в подземных чертогах гоблинов. Пускай златые алмазы усыпают вам туннели, а ваши враги издыхают в страшных муках. Энда, сколько знаю гоблинов, столько же поражаюсь их кровожадным приветствием. Но таковы их традиции, прямые, как их имена, даваемые им на основе действий, что они первыми сделали при приходе в этот мир. Я рад видеть то, что маги до сих пор помнят традиции и этикет при общении с королем гоблинов. Честно говоря, я удивлен этому, ведь мне сообщили, что про магический мир вы узнали совсем недавно. Не поясните, как вы смогли узнать то, что даже многие чистокровные в Англии не помнят. Хм, говорить, не говорить. А хотя эту легенду знает уже достаточно магов, так что ее повторение для гоблинов, для меня ничего не изменит. Я с огромным удовольствием расскажу вам эту историю, и в которой уже раз я начал повторять историю о ловушке времени. Спустя 3 часа я, спохватившись, едва успел отдернуть руку с кровавым пером от подсунутого мне пергамента. Эти гоблины оказались теми еще манипуляторами и интриганами непрямых действий. Они едва не развели меня на 100 слитков золота весом в 5 килограммов каждый. К счастью, спохватившись от такой неожиданной встряски, я вспомнил законодательство Германии, в тюрьме, в которой собственно сейчас и содержался Геллерт Гриндевальд, и за улучшенное содержание которого с меня и хотела содрать деньги эта плесень. В общем, в тот день я попросил перерыв и, получив его сроком на год, направился в столицу Швейцарии, чтобы оттуда наконец-то вернуться в Англию. Ведь через неделю мне уже предстояло садиться на Хогвартс-экспресс, а у меня еще даже не были куплены школьные принадлежности. Забавно, я буквально только сегодня утром разговаривал с властителем острова Мальта, 20 минут назад закончил разговор с самым влиятельным гоблином мира, а теперь беспокоюсь о школьных принадлежностях. Какой диссонанс! Посмотрев на ожидающего меня мага-порталиста и на письмо в моей руке, я вздохнул и решительно привязал его к лапе одной из сов платного совятника Швейцарии, так как был уверен, что с этим пора было начинать и заканчивать. Лети в Берлин на улицу Иоганна Штрауса, дом 21, передай это главе рода Стронхельд. Проводив взглядом взлетевшую сову, я снова задумался. Нет, я сейчас определенно поступил верно, количество моих врагов надо стремительно сокращать, но вот делать это таким способом, не знаю. Да, собственно, чего это я трушу? Они вполне вероятно откажутся от такого предложения, и мне не придется начинать узнавать еще одну девушку, так внезапно имея статус ее жениха. Еще раз бросив взгляд в сторону, где скрылась сова, я снова вздохнул и решительным шагом отправился на встречу с Англией. Если все же случится чудо, и они ответят положительно, то еще одно путешествие в Германию я способен организовать самостоятельно когда угодно. А вот разобраться совсем до начала занятия и не нарушить магический договор со школой, я могу и не успеть. Глава 6. 7 дней до школы. Вот я и вернулся в старушку Англию. Правда, никакого особого чувства радости от возвращения на родину я не испытал, ведь Оловянные острова давно уже перестали быть для меня родным местом. Но в данный момент именно эта страна была наилучшей для меня, ведь отсюда должно быть очень удобно рассылать приказы, зависать на магловских биржах и контролировать торговых агентов на волшебных рынках различных государств, налаживать связи и специализации отныне моих родственников и делать еще 1001 вещь для исполнения разработанного когда-то давно, и тогда бывшего шуткой, плана по захвату власти в магическом мире. Причем самое забавное заключалось в том, что удобно это будет делать не столько из-за совершенства связи, хотя в магловском мире Великобритания имеет весьма и весьма достойный уровень информационного сообщения, сколько из-за того, что во всем магическом мире нынешняя Англия предстает отсталой и излишне закостенелой страной. Она выступает подобием магловского Афганистана, которую просто не принято принимать всерьез на мировой арене. И пускай не учитывать ее совсем буквально нет никакой возможности, ведь, например, даже африканские маги вуду боятся местных проклятий, а масштабности чар завидуют самые сильные арабские колдуны, и самый простой пример об этом членство магической Англии из МКМ. Причем если раньше оно было не просто оправданным, а одним из влияющих факторов поддержки этой организации, то ныне ее держат просто из-за невозможности выгнать, несмотря на все желания некоторых. В общем, на Англию давно махнули рукой, и любых достижений в магических науках от английских магов уже давно не ждут и не следят за ее открытиями и научными прорывами, ведь любой придумавший что-то оригинальное англичанин попытается первым делом уехать из Англии и зарегистрировать свое открытие в другой стране. Впрочем, как и участие и уважение к нечеловеческим расам как к равным от англичан не ждут, как не ждут и особо редких артефактов на местных рынках, ведь уже все интересные артефакты, по мнению самых могущественных магических стран мира, Англия за прошедшие полвека распродала, и, вообще, еще очень долго никто не свяжет английского героя с начавшимися изменениями в магическом мире, а ведь именно благодаря новейшим артефактам, работникам-оборотням, ну и не только оборотням, просто их еще очень долгое время в создаваемой мною организации будет абсолютное большинство, и немножко знанию будущего я и собираюсь заработать огромное количество денег, золота, редких старинных артефактов и самое главное многочисленных ингредиентов и материалов на мой грандиозный план сначала по захвату, а затем и по спасению магического мира. Правда, не сразу да, далеко не сразу все это будет. В общем, ненадолго отложив мысленную подготовку к будущему и машинально попрощавшись с магом и гоблинами из моего самого первого банка, я направился в Лондон к маглам. Жить-то где-то мне надо до поездки в школу, а поскольку обретаться в магической части Лондона, не привлекая внимания наверняка уже начавших мои поиски людей директора, встречаться с нанятыми детективами, собирать первичные данные по ныне существующим и работающим биржам и компаниям, прочитать более подробно исторические справочники обоих миров и сравнить с тем, что сохранила моя память, в общем, провести обычную аналитическую работу по идентичности миров хотя бы для формирования целей моей превентивной мести и ее мерил, абсолютно невозможно, то жить я буду в магловской части города. К счастью, вопросом магловских денег я озаботился еще на Сардинии, поэтому мне было достаточно сделать иллюзию сопровождающего с документами и заселиться в понравившийся отель. Мой выбор пал на отель «Джордж Плюс К», не особо роскошный, четырехзвездный пансион недалеко от центра Лондона, основным достоинством которого я посчитал сдаваемый в аренду конференц-зал с тремя телефонными линиями и ресторан, специализирующийся на кондитерских изделиях. А последнее было крайне важно, сразу по многим причинам. Во-первых, несмотря на весь свой разум, мне все еще 12, и моему телу крайне нравится сладкое само по себе, а, во-вторых, сладкое нужно будет для мозга, ведь разогнать его работу заклятием и зельями будет необходимо для того, чтобы за оставшиеся 6 дней перелопатить всю ту гору информации, что я запланировал, а при таком разгоне достаточное количество ресурсов для работы мозга, это основной залог не получить никаких последствий, поэтому подобный ресторан, это важное условие. Заселившись, я сразу же направился в конференц-зал, где одновременно с тем, что выложил купленные в каждой посещенной мной стране исторические справочники, занялся еще и работой с биржами. Подключив интерком к телефонным линиям, я, отдав ему команду взломать лондонскую биржу, уселся за сравнение справочников. Ведь даже просто сопоставив хронику различных стран, можно много чего узнать, поскольку тайная и позорная история одних – это всегда либо несчастье, либо наоборот гордость других, и сравнивая подобные моменты можно действительно узнать реальную картину мира того времени. Выпив зелье разгона, добытое в одной из баз Амакова, и, заказав гору сладостей, я занялся работой. Проверки телефонных звонков лондонских брокеров, поиск и установка наблюдения за компаниями, с которыми они связывались – выискивание несовпадений в истории отнимали львиную долю моего времени, но были крайне необходимы, ведь даже сейчас я уже видел, да и не только видел, но и осуществлял покупки и продажи ценных бумаг, делал ставки на аукционах и торговал валютами. И даже при такой загруженности я, помня прошлое, не забывал о своей будущей семье и умудрялся выкроить время на своих девушек. Правда, пока было достаточно вести постоянную переписку с телефонными разговорами по интеркому с моими невестами, чтобы они не просто не забывали меня, а наоборот интересовались и все больше привыкали к мыслям о нашем общем будущем. А также я перезнакомил их между собой, причем плотно и легко перезнакомил, ведь интерком в руках мага мог спокойно сломать любой языковой барьер. Используя мгновенный субперевод, мои невесты потихоньку начинали общаться друг с другом и без меня, знакомиться и притираться, как сказала бы одна мудрая женщина в прошлом мире, бывшая мне мамой, а в этом ставшая матерью по магии. Но и это было еще не все, чем я занимался в эти дни. Началось все с того, что буквально на следующий день после приезда в Англию, я получил ответ от Стронхельдов. в виде принесенного домовиком письма. Причем они были не просто согласны на такие условия перемирия, сколько сами попросили забрать Ингу, как мою невесту, жить к себе. Причем как можно скорее, а желательно немедленно. Немного испугавшись такой поспешности в решении, на мой взгляд, крайне непростого вопроса, я сделал аж три вещи одновременно. Во-первых, я раскопал в документах местонахождение развалин замка Гриндевальдов и нанял несколько строительных компаний, причем если строители маглы должны были работать днем, то нанятые для его реконструкции маги с удовольствием согласились работать ночью. Во-вторых, попросил родственные мне рода прислать по символичной охране в пару-другую магов для строящегося замка, чтобы моей невесте спокойнее там жилось. И, в-третьих, нанял частного немецкого детектива, работающего и в магическом мире, и в магловском, чтобы разузнать, что с родом Стронхельд случилось, что они так отреагировали на мое предложение. Когда всего через три дня мне на стол легла увесистая папка и небольшое письмо от рода Ротшильд о том, что не надо лезть ни в свои дела, я успокоился. С этими крысами, ныне лишь наполовину бывшими магами, а на другую финансистами, обижающими кого попало и жрущими всех, кто слабее, у меня никаких соглашений не может быть в принципе, тем более они даже не озаботились поисками какой бы то ни было информации обо мне. Просто передали через избитого детектива, плюсом ему накинул 100% к оплате и велел переслать мне все счета из больницы, это письмо и угомонились, продолжая спокойно ожидать, когда я отстану от представительницы рода, вставшего у них на пути к монополии в сфере производства магических кристаллов в Германии. Ну-ну, пускай ждут. На следующий же день, самостоятельно создав портал и прибыв в Германию, я официально заключил брачный контракт и договор перемирия с родом Стронхельд. Одновременно я поприветствовал милую черноволосую и голубоглазую девчонку, ставшую моей невестой, после чего перекинул их с ее сестрой и ребенком в особняк Гриндевальдов, последний неразрушенный дом рода, место для отдыха на побережье в Гамбурге. Там они поживут тот месяц, за который мне обещали минимально восстановить мой замок в Англии. Подарив девочке интерком и объяснив, как им пользоваться, я выдал ее сестре вполне приличную сумму в 1000 золотых галеонов и 5000 марок для обеспечения их маленьких потребностей. Рональд Уизли, объяснитесь сейчас же, почему я обнаружила у тебя под подушкой этот непристойный журнал с голыми ведьмами? Неужели ты не понимаешь, что это аморально смотреть на чужих голых девушек? Но ведь близнецам ты разрешила смотреть. Что? Раз. Да как они посмели? Фред, Джордж, немедленно идите сюда. Близнецы, наблюдавшие за этой сценкой за перилами лестницы, молча переглянулись и, мысленно начав прикидывать, что они испытают на болтливом брате после того, как вернутся в школу, пошли на кухню. В некоторые моменты лучше принять наказание их матери за свой проступок, чем скрыться и затем огрести в десятеро. И любые пошлые и эротические шалости были в этом коротком списке на самом верху. О, явились. Ну-ка скажите, почему это Рональд говорит мне, что я вам разрешила смотреть картинки с голыми Шаэл нехорошими девушками? А ну, отвечайте живо. Близнецы, быстро переглянувшись, столь же быстро и ответили единым духом. Клевета, мам. После чего слаженным и иногда крайне выручающим их дуэтом голосов разразились речью. Мы ничем подобным не занимались. А братец Рон врет тебе, мол, ли аж задохнулась от их напора или же от ярости. Но, когда она начала разворачиваться к Рону, тот на удивление быстро сообразил, что еще миг и он узнает, каково громоотводу в грозу. Поэтому еще с прошлого лета понявший, что предавать и обманывать иногда бывает крайне выгодно, мальчик сдал своего другого старшего брата разгневанной матери. «Мам, кстати, а почему эти журналы неприличные, ведь мне их дал Перси, а ты сама говорила, что его надо слушаться, или уже не надо?» Глядевшие на маму в этот момент близнецы обеспокоенно переглянулись, ведь судя по цвету ее лица, у нее чуть не случился инфаркт от такой новости о единственном до этого момента неподражаемом сыне. А тем временем, больше на обращая на оставшихся на кухне сыновей, в ярости вращая глазами и крепко сжимая в кулачке палочку, женщина, стремительно схватив этот злосчастный выпуск вейлы, умчалась в сад, где сейчас находился нелюбимый всеми младшими детьми третий. Ох и попадет тебе, Рончик, за вранье и клевету от всех. Кстати, ты можешь избежать нашей мести, если скажешь, где на самом деле добыл этот журнальчик. Ну, так как, Рон встревоженно оглядел их лица, а затем, вздохнув, с легкостью сдал свой источник неприличных журналов, чем еще сильнее заставил близнецов хмуриться. В гараже у отца, там было много таких, но я взял только два, так что, думаю, с вашей стороны месть неуместна, там лежат еще, наверное, с десяток подобных журналов. Близнецы изобразили отпадение челюсти и постарались побыстрее скрыться от младшего брата. Правда, перед этим выхватив палочки и направив их до самих себя, прокричали «Фенита!». Но ничего не изменилось, кроме отошедшего от них шестого, чего они и добивались, поэтому снова переглянувшись, посмотрев на брата и бросив друг на друга хитрый взгляд, близнецы чуть ли не бегом отправились в гараж отца. Оказавшись там и мгновенно увидев растрепанную стопку журналов, они действительно были поражены. При этом им потребовались лишь сущие мгновения, чтобы подобрать эти журналы и, сложив их аккуратными двумя стопками, одну оставить в отцовском тайнике, а другую понести к себе в комнату, где они собирались отнюдь не рассматривать их, а поговорить об их семейном проклятии и о том, что всего за год их брат так изменился. Вот только они не успели скрыться из гаража, из сада стали очень быстро приближаться к ним определенные звуки. «Я тебя сейчас покажу, как на мать огрызаться, я тебе сейчас все волосы-то повыдираю». «У-у-у», нашел моду младшему брату порнографию подсовывать. «Это не я, мам, эти журналы, вообще, были у отца в гараже, не смей врать, Артур смотрит только на меня, и не смей наговаривать на отца». Даже не переглядываясь, близнецы мгновенно юркнули под тяжелый брезент, которым отец обычно укрывал машину, когда шел дождь. Пробежавшие через гараж брат и мама их не заметили, слишком поглощенные сами собой. Близнецы довольно переглянулись и собирались уже вылезти из-под брезента, когда в гараж зашел их отец, и у обоих проказников семейства Уизли буквально отпали челюсти от вида того, как ужас подземелий, профессор с ней почем-то разговаривает с их отцом. Решив не вылезать сейчас и не мешать тем самым разговору взрослых, они внимательно прислушались. «Я все же не понимаю смысл этой подлости, если нам так и так обещали заплатить из сейфов пожирателей после победы, зачем вам сейф с деньгами Поттеров, вы и так будете». Их отец вздохнул и, стремительно метнувшись к Северусу, зажал ему рот, после чего, яростно прошептав нечто, уже нормальным голосом ответил: «Северус, скажи, ты ведь знаешь, что клеймо предателей крови бывает нескольких видов?» «Вижу, знаешь». «Да, Малфой в кои-то веки оказался полностью прав. У нас действительно есть такое клеймо грязнокровоквауре и в нашей же крови. И пускай я полностью отказался от моих семейных обычаев, пускай смог уломать чистокровную волшебницу из благородного семейства Прюэтт выйти за меня замуж, клеймо не исчезло, ни у меня, ни у детей. И как бы я ни хотел обратного, предательство, обман и подлость, никому из нашей семьи не избежать. Причем нам не важно будет, если мы сорвемся на любой возможный вред и достигнутые успехи. Ведь в той или иной мере нам всем хочется совершить это зло, вот только из-за клейма у моей семьи отключены тормоза, и мы будем так или иначе эту мерзость совершать. Именно поэтому я втихомолку от всех в ордене и граблю понемногу Гарри. Уж лучше так сбрасывать пар, чем копить его, а затем, например, сорваться и изнасиловать случайную девушку на дежурстве». Тяжело вздохнув и хлопнув по плечу опешившего от слов отца учителя, Артур продолжил, сам того не зная, открывать глаза близнецам и избавиться от подобной пакости, как ты знаешь, можно только двумя путями. Причем первый путь мне не помог, даже наоборот, именно из-за него я ныне и нарушаю собственные правила по многим мелким моментам, не только по деньгам, но и, например, вот заколдовал этот автомобиль, из-за нарушения и подтверждения клейма грязнокровки, да. Кстати, раз зашла речь о проклятии, второй способ снятия клейма лично я также испробовал, но его испортила уже Моллину. Не знал я, что она в те годы не была девственницей, когда брал ее в жены по ритуалу. Не знал, точнее не хотел знать, ведь любил ее. Знаешь, это еще одна из причин, почему я согласился на план Альбуса. Подобной судьбы я не желаю не только своим детям, но и внукам. Уж больно мерзкий запашок у грязных дел. Северус, выпученными глазами смотревший на главу семейства Уизли, впрочем, не только он был в таком состоянии, внезапно кивнул, предлагая продолжить рассказ. «Понимаю, полное вхождение в чужой род или обновление крови с помощью брака с древнейшими из родов, к которым относятся и Поттеры. Вот теперь я понял, почему, ведь любой другой из древнейших и благородных родов просто пошлет вас после провала Прюэтов. А я ведь еще сомневался в тебе, а тут в общем, я понял, почему ты вызвался тогда? Но возникает вопрос, почему твои старшие сыновья вдруг стали против этого плана? Это же спасет их и их семьи. О, прости, я мне жаль твоего сына. Мы найдем того, кто это сделал. Вам же стоит жить дальше. Так что рассказывай, почему твой Чарли считает это подлостью? Близнецы, в которые уже раз вздрогнули и снова переглянулись. То, что говорил их отец, было слишком непонятным и во многом отличалось от того, что им рассказывали родители в начале прошедшего учебного года. Особенно для них было неясно, почему этот слизень упомянул только Чарли, и что случилось с Биллом, раз отец собирается мстить. Впрочем, подобные мысли у них недолго витали в голове, всего лишь до момента, пока вот как минуту молчавший отец вдруг не ответил. Он думает, что подсовывать Рона в качестве заведомого предателя это слишком подло и опасно для самого Рона. Мол, такое, скорее всего, активирует проклятие и заставит его с каждым днем, с каждым годом, становиться все чернее в душе. И, вообще, они были против любых зелий, примененных на будущем члене нашей семьи. Может повториться ситуация, как с мамой, сделав предстоящий ритуал неполноценным, и магия снова не подействует. А если без них никак, или они думают, что этот парень глухой и слепой, и никогда до 17 лет не увидит и не услышит ничего из того, что Джин не будет творить в Хогвартсе. Это бред. А их отец прервал профессора зельеварения всего лишь одной фразой, от которой у близнецов застыла кровь в жилах. Северус, о чем я только говорил, оправдываясь за кражу. Поверь, я знаю, как действует наше проклятие, и я прекрасно знаю, как свою дочь, так и любимую жену, именно все так и будет. После ее третьего курса, после того, как магия замка перестанет хранить и оберегать ее как несовершеннолетнюю, она, как и ее мать, пустится во все тяжкие. Даже если будет знать о стоящем на кону, об опасностях подобного поведения, она все равно сделает по-своему. Так что нет ничего странного, что я хочу использовать зелье для их союза и его дружбу с моим Роном. Иначе у нас точно ничего не выйдет. А они оба это должны были понимать, ведь при них я вытаскивал Молли из ее последнего загула, после которого мне и пришлось покупать у тебя те самые зелья. И, собственно, именно после их бурной реакции я и откладываю разговор с близнецами, а ведь им давно пора уже раскрыть весь план, а не его часть, но не получается. Это тебе, Северус, хорошо отомстишь Джеймсу. Дернувшийся, словно от удара, преподаватель, резко став мрачнее с холодом в голосе проговорил. Знаешь, я проводил тебя до дому, теперь мне Грюм ничего не сделает, так что я, пожалуй, пойду. И да, как я и говорил, о твоих поступках с банком я сообщу директору, но буду молчать перед всем остальным орденом. Но мой тебе совет, объясни всю эту ситуацию дочери, она кажется не глупой и, думаю, сможет понять это все. И удачи с разрушением вашего проклятия. Я действительно желаю, чтобы вы его сняли. Этот нехороший человек откланялся, трансгрессировав после разрешающего кивка Уизли. А глава семьи, действительно пошатываясь, как после пьянки, вышел из гаража, оставив ошалевших от новостей близнецов. «Слышь, Фред, а что теперь мы будем делать?» Посмотрев на свою точную копию, Джордж ехидным голоском столикой мечтательности ответил. «Найдем старших братьев и расспросим их о загуле мамы, да пошел ты к черту. Я же серьезно, что мы будем делать со всем этим? Ведь мы видели, что Чарли с Биллом оказались правы насчет Рона, он с легкостью предал и Перси, и нас, а Джинни. Почему отец так уверен, что она будет непорядочной девушкой?» На миг задумавшись, оба брата вдруг поняли, что у них есть существенный недостаток информации, которой владеют другие. На что Джордж ответил на свой же вопрос спокойным голосом. «Сначала мы найдем всю информацию о видах предателей крови и о древних и благородных родах, а также присмотримся повнимательнее к Джинни и к Гарри. Только потом будем решать, а вдобавок надо быть осторожными и отомстить стукачу Рончику. Пускай он, оказывается, и не совсем виноват в своем гнилом поведении, но явно заслужил трепку, и неоднократно. Вернувшись на острова, я, наконец-то, набрался смелости и встретился с нанятыми сыщиками. Пора было окончательно расставить точки над «и» и разобраться с тем, кто в этом мире заслуживает смерть за мои страдания, а кто просто крушение своих планов. Среди них могут быть и те, кто получит извинения за мои некрасивые мысли в их сторону. В общем, я вызвал к себе сыщиков из гильдии «Фея и Великан» насчет выданного в начале лета задания. Пришедший на встречу мужчина-маг был идеальным сыщиком, он настолько по-среднему выглядел, что без всякой магии взгляд просто соскальзывал с него, стараясь не замечать. «Сэр, мы выполнили ваше задание. Мы проследили и тщательно записали каждый шаг всех указанных вами фигурантов. Причем замечу, в последние две недели за Артуром Уизли и Северусом Снейпом следить было крайне сложно. Они, практически полностью забросив свои официальные должности и работы, проводили время за деятельностью, связанной с магической группировкой, подчиненной Альбусу Дамблдору Орден Феникса. Признаюсь честно, новость, что эта группа по самообороне все еще действует, даже для нас была новой. Мы не ожидали этого и соответственно не внесли в план расходов». Движением головы прервав речь сыщика, я заявил ему прямо: «Насчет денег тебе не стоит волноваться, я оплачу всю вашу работу, связанную с моим заказом. Главное, чтобы вы смогли ответить на мои вопросы насчет этих магов, а расходы на это не так важны. Кхм, в общем, с кого мне начать? Давайте с семьи Уизли». Детектив, кивнув, стал отрывать пуговицу. «О, так это такая хитрая папка для бумаги. Да, весьма оригинально замаскирована, я даже сперва ее и не заметил, пока маг ее не стал теребить, чтобы аккуратно оторвать. После чего, достав палочку, одним движением заставил ее увеличиться и раскрыться на нужных ему бумагах. Значит, семья Уизли, если позволите, я начну издалека. Впервые в магическом мире Англии клан Уизли появилась в конце ирландского восстания 1798 года с падением республики Коннахт. Причем они ненавидели французов и боялись ирландцев. 20 лет о них практически ничего не было слышно, пока молодой Сэм Уизли, сбежав из родительского дома, не принял участие в захвате Сингапура и не обосновался в нем, занявшись опиумной торговлей с Китаем. Участвовал в Первой опиумной войне, активно захватывал Гонконг, был успешен и крайне влиятелен в тех краях, но после восстания сипаев неожиданно бросил все и вернулся на Британские острова с китайской и индийской наложницами. Правда, обе девушки прожили совсем немного, до момента, пока он не женился на дочери одного из ольстерских семейств, что случилось буквально через 4 года с момента его возвращения. Именно с него пошло их семейное проклятие, можно сказать и так, но это было не клеймо предателей крови, а действительно неприятное, но обычное для тех времен проклятие. Насколько мы разузнали, метка клятва преступника и несколько более мелких практически на уровне с глаза, только не снимаемых проклятий. А вот у его внуков, точнее у единственного выжившего из троих сыновей младшего ребенка, Сэма Рональда, принимавших активное участие в Англобурской войне, впервые появилось клеймо предателя крови. Но, должен заметить, что у него оно было не столь ярко выражено и не имело настолько прискорбных последствий, как у его детей, которые во время войны за независимость Ирландии в 1920 стали единственными представителями семьи Уизли. Причем, учитывая практически мирное положение в Белфасте в то время, думаю, не стоит объяснять, почему от них отвернулись все маги-ирландцы. А вот дальше начинается, наверное, самое интересное для вас. Коротко было прокашлившись, мужчина с благодарностью принял протянутую мною бутылку минеральной воды и продолжил свой рассказ. Если путь этих гордых убийц закончился в тишине семейных домов в Англии, то вот дедушка Артура Уизли, нынешнего главы семьи, прославился на всю Великобританию открытием элитного борделя. Бордель, в котором все, абсолютно все было разрешено, начиная от любви с детьми и самими Уизли, и заканчивая пытками и убийством купленных девушек. Причем, как подозревали многие в те времена, девушки в нем были не просто на положении рабынь, а были самыми настоящими магическими рабынями. Артур, нет, он даже не застал работу этого ужасного места. Бордель закрыли его родители сразу после внезапной смерти старшего поколения от, как говорят, драконьей оспы, но, если судить по архивным отчетам Мунга, умерших на самом деле от венерических заболеваний. А теперь позвольте уточнить, почему я этот экскурс в историю затеял. Артура Уизли любой сотрудник министерства опишет, как немного недалекого, зато честного мага и семьянина. Вот только это будет так же близко к правде, как милосердие темного лорда. Опытный боец незаконной группировки Орден Феникса, умелый манипулятор и дилер приворотных зелий – все это тоже часть Артура Уизли, как и превентивные измены, что с его стороны, что со стороны Молли Уизли. Причем в последних мы с ребятами видим самое яркое проявление клейма, а не столько их собственные чувства. Предательство и измена, возможно, что даже измена и обман – вот главные факторы их клейма. Недовольно вздохнув, Я попросил у представителя гильдии феи великан привести более конкретные факты, который, как я помнил по своей первой жизни, причем еще во времена до раскрытия тайны, был изрядным любителем театра и любые непрофессиональные действия стремился превратить в игру. И, видно, рассказывая эту действительно достойную большой сцены историю, немного увлекся и последние слова даже начал немного распевать. Простите. Так вот, у любого проклятия уровня клейма предателей есть определенные факторы, на которых эта магия сосредотачивается. Причем зачастую они могут быть как отрицательными, то есть уменьшать данный участок, как, например, любимое проклятие ведьм, лишает насильников потенции, так и положительными, что явно видно у наблюдаемой нами семьи, проклятие буквально заставляет их совершать предательство, а также изменять. Так понятно, ничего для меня существенного, значит, они не нашли, ведь про проклятие данной семьи я, пожалуй, могу даже больше их самих рассказать, а значит нужно прерывать. Если вы уверены в своих словах насчет проклятия, то давайте закроем тему Суизли. Документы и отчеты по вашим наблюдениям вы оставите у меня, и на этом пока все с ними. Второй объект, Северус Снейп, что вы нарыли на его счет? Вот только гильдеец, усмехнувшись, негромко добавил. Значит, информация о его поисках вас в компании других членов ордена на протяжении всего прошлого месяца вас не интересует, и о его еженедельных посещениях Уэльского кафедрального собора, заинтересованно посмотрев на мага, я лишь молча кивнул, подтверждая поспешность своих слов. Если можно, начну с того, о чем мы узнали практически случайно, со связью Артура с англиканской церковью. Она начинается с его матери, бывшей настоящей верующей, несмотря на бытность ведьмой, и какое-то время работающей при церковной школе, затем идет через его зрелые годы сразу после женитьбы, когда он понял, что проклятие клейма не смог снять, и заканчивается войной с темным лордом, во время которой он стал, судя по всему, наблюдателем от церкви или, проще говоря, шпионом короля в магической Англии. К сожалению, никаких достоверных сведений о его нарушении статуса у нас нет, и если он правда наблюдатель, то королевская служба знает свою работу. У нас уже были такие заказы от Аврората, они отлично платят за таких верующих, но если вы пожелаете, мы можем сохранить в тайне за отдельную плату. Хмыкнув и утвердительно кивнув, я, решительно вскрыв упаковку, принялся есть шоколадный батончик. Отлично, люблю тайны. Как, например, тайну о том, что орден буквально в лучших традициях Аврората и Облевитеров, перерыв графства Сурри, ничего не нашел и, судя по тому, что услышали наши сотрудники, будут ожидать вас в школе. Именно из этого наблюдения нам известно, что Артур неплохой боевик, он лично упаковал двоих оборотней. А в общем итоге, эти поиски принесли горе 17 оборотням, двум вампирам и одному маньяку. Если бы не незаконность Ордена Феникса, министерство обязано было бы выдать им награду. Еще важная информация есть? Нет? Приступайте к рассказу о Дурслих. Со Снейпом подождем, как захотите, сэр. Итак, семья Дурслей, маглы, боящиеся магию и ненавидящие всех магов. И, судя по тому, что вытворили с ними орденцы при вашем поиске, и обрывках разговоров о том, что случилось с вашей тетей на свадьбе ваших родителей, их страх вполне имеет обоснование. Кстати, если вы не помните, по их воспоминаниям, до 5 лет с вами обращались, практически как с их родным сыном, до вашего первого спонтанного выброса. Обычная семья, честно, это обычная магловская семья, которая боится магию, как огня, и все. Никаких зелий или заклятий на разум, кроме облевитов, у них не было. Все остальное, что может вас заинтересовать, в папке с отчетами, поэтому прошу, давайте перейдем к последнему объекту. Ненадолго сосредоточившись на воспоминаниях о прошлом и убедившись еще раз в том, что эти Дурсли ко мне относились намного более нормально, чем в первом мире, но, сделав себе в памяти зарубку уточнить, какие неприятности тете нанесла свадьба родителей, я утвердительно кивнул головой ожидающему магу. Хаэм итак, преподаватель зельеварения, самый юный мастер зелий, бывший пожиратель смерти, бывший наследник рода принц. Бывший наследник рода принц, разве он им сейчас не является? На мгновение замявшись, детектив опустил было голову, чтобы поднять ее и честно сознаться. Может и является, но ни одного примера восстановления рода наследником старше 35 мои аналитики найти не смогли. Именно поэтому мы его и стали считать бывшим наследником принцев. Если вы хотите, можете считать по-другому, а я продолжу. Действующий член Ордена Феникса принимал участие в вашем поиске, отложив, если верить нашим разведчицам, душевные беседы с нанятой путаною. Душевные беседы, да, от кого, но от Северуса такого не ожидал, просто не ожидал. Видимо, в этом мире он хоть чтит статус преподавателя и не залезает под юбки учениц. Мы тоже удивились, но именно беседует, точнее жалуется на свою жизнь и судьбу, а затем стирает облевитом девушки памяти и оплачивает сутки. Из этих жалоб мы узнали о том, что он любил вашу мать, ненавидел отца, а еще был причастен к тем печальным хэллоуинским событиям, оставившим вам столь любопытный шрам. Оказывается, темный лорд пошел за вами из-за пророчества, которое услышал Снейп, а еще работал и собирается работать как на Дамблдора, так и на темного лорда шпионом. Ах да, еще он дал директору Хогвартса непреложный обет о вашей защите. Сжав кулаки от столь неоднозначной информации, я прошипел: еще об объектах есть важная для устного ознакомления информация? Нет, тогда сейчас я выплачу окончательную сумму, хотя, не откажетесь еще поработать? Потяните слежку за всеми замеченными членами Ордена Феникса и семьей Уизли. После столь увлекательной беседы я, взяв перерыв от информационных дел, направился в банк к гоблинам. Мне нужно было срочно восстановить душевное спокойствие, а на радостный факт пока тянула только информация о торгах за права на замок. Причем встречающие меня в холле гоблины были явно не рады меня видеть. И это на самом деле был очень хороший знак, а то на моих детских счетах, наверное, не осталось и сотни галеонов, а тут явно очень и очень много выручки, раз гоблины так увядают при виде меня. А уж когда мне навстречу выскочил один из клерков и, поклонившись, протараторил: «Мы рады приветствовать вас в нашем банке, лорд Делафей Гриндевальд Поттер. Прошу вас пройти в Малахитовый зал. Скоро туда прибудет ваш управляющий. А пока, может, вы желаете что-либо?» Я понял, что вот это все совсем неспроста. Ведь до крайности гордые в своем финансовом царстве гоблины обычно никогда и никого не приветствуют, особенно так, и единственной причиной такой их реакции могло стать только золото, в огромном количестве перекочевавшее в мой сейф, которое гоблины, разумеется, не хотят отдавать в чужие руки, даже если оно мое и требуется в мои же руки, и всячески ныне стараются показать мне свое расположение. По крайней мере, пока я так и не ответил их королю, по их мнению, я в любой момент могу принять решение лишить их этого богатства. И глядя на эту акулью по своей зубастой обворожительности улыбку, я решил не только привести свои чувства в порядок, но и заполучить, раз выпал такой шанс, полезную информацию. Пожалуйста, сладкий кофе со сливками и парочку настоящих марципанов, а также принесите каталог ювелирных украшений, выставленных на мировой и английские аукционы в вашем банке и клане Гринготтс. Гоблин, внимательно выслушав меня, поклонился и, прошептав что-то в одну из артефактных пуговиц воротника, попросил следовать за ним, и повел через неприметную дверь из главного холла английского банка Гринготтс в его глубины. В какой-то момент, войдя вслед за гоблином в очередной зал, я на миг замер в восхищении от открывшегося зрелища и, только приложив грандиозное волевое усилие, сделал следующий шаг прежде, чем гоблин обернулся. И, если я был поражен открывшейся обстановкой, совершенно несвойственной для этого банка, если верить моим первичным воспоминаниям, то вот гоблин именно обернулся, чтобы увидеть этот шок на моем лице, и был крайне обескуражен его отсутствием, из-за чего буркнув, мол, мы на месте, поспешил скрыться, позволив мне наконец-то более подробно рассмотреть это великолепие. Малахитовый зал Гринготтс весь был выполнен из ювелирных камней, начиная от отделанных индийским малахитом стен, составленных из горного хрусталя люстры, выложенного из малахита, яшмы и лазурита пола. Вся комната была одета в драгоценные минералы, причем даже мебель в комнате была выточена из нефрита и того же малахита, правда, судя по оттенкам китайского, в виде пяти похожих на древние троны стульев и одного овального стола. Причем в одном из кресел уже сидел один радостно улыбающийся гоблин. Уже знакомый мне мастер слов был явно рад видеть, что меня все же поразило это зало, выполненное в совершенно несвойственном для английского банка стиле. «Я рад снова вас видеть, юный господин. О, не надо на меня так удивленно смотреть. Любой маг, заработавший свыше полумиллиона галеонов, для нас гоблинов будет иметь одинаковое положение с гоблинским аристократом. Вот тут у меня и отпала на радость этим существам челюсть. Полмиллиона галеонов, да это бред. Половина Хогвартса не стоит столько, а на всех остальных своих проектах я заработал пока едва 1040-60, не больше. Откуда тогда всплыло такое огромное число? Молодой господин, должно быть, подсчитывает, сколько он заработал. Молча кивнул на заданный ехидным тоном вопрос и машинально продолжил высчитывать стоимость Хага, которая ну никак не желала от чего-то сходиться. Не беспокойтесь насчет ошибки в наших вычислениях. Просто к лично вами заработанным 57 тысячам с половиной добавились 478 тысяч вырученных от продажи Хогвартса. Челюсть, только собирающая возвращаться в исходное состояние, снова оказалась нараспашку. Ведь по моим подсчетам, эта цифра была вчетверо завышенной ценой за школу. Вчетверо. Таким образом, вы вошли в двадцатку самых богатых родов Англии и занимаете в ней 17-е место. Могу вас поздравить с этим. Во всей стране есть только 16 родов богаче вас. Кстати, прошу вас принять это скромный подарок. Мой король поздравляет вас с очередной успешной помолвкой и просит принять его подарки в честь вашего праздника. И по его щелчку пальцев в гостиную вплыли 5 небольших подушечек, на которых лежали изумительной красоты гарнитуры, состоящие из колье, сережек и 2 тонких браслетов. Вслед за ними вошла левитирующая все это великолепие волшебница, изящно присев в реверансе. Она единым взмахом палочки опустила на стол все подушечки и молча удалилась. Все ювелирные украшения были выполнены из платины и серебра, с добавлением у меня снова полезли глаза на лоб, ведь мифрил по стоимости был в 7 раз дороже платины, а тут его было едва ли меньше, чем серебра. А ведь каждое изделие было еще и украшено черными алмазами, являющимися символом рода Дела Фей, ярко-зелеными изумрудами символом Гриндевальдов, и небесно-голубыми сапфирами символом Поттеров. И причем это все сочеталось в единую композицию, которая была очень, на мой взгляд, гармоничной и красивой. И именно эта дополняющая друг друга красота заставила меня вспомнить важный и пока так и не заданный мною вопрос. Кто стал обладателем Хогвартса? Мастер на эту явную попытку отвлечь разговор от драгоценностей только улыбнулся. И все же назвал, точнее выпалил имена победителей, снова меня ошарашив.